но теперь их нужно было защищать. На расстоянии тысяч и тысяч длин дракона. Гигантский труд. Но древним тоже требовалось дерево. Недаром они завалили Бендарека, помощника Фандарела, бесчисленными требованиями. И в то же время не соглашались создать для него новый цех, который мог бы объединить мастеров по дереву. Наверное, поэтому, подумал Флар, Бендарек предпочел остаться вблизи лемонских лесов, под крылом Бенденвейера, где никто не мешал ему развернуть собственную мастерскую. Во имя первого яйца. Зачем эти древние беспокоятся из-за таких пустяков? Внемент приземлился. Поток воздуха, который гнали могучие крылья, примял высокие луговые травы. Флар соскользнул с шеи бронзового и направился к Асгинару. Сзади раздался трубный рев. Внемент приветствовал Зеленую и его всадника, Фрада. «Фрад хочет предупредить тебя, что Асгинар...» «Немногие ускользнуло из сетей Бендена», — прервав мысли дракона, произнес Асгинар. Молодой человек вытирал с лица копоть и пот. Кажется, он был единственным лордом, который лично возглавлял свои отряды наземной обороны. Остальные властители предпочитали руководить, оставаясь в безопасной глубине внутренних холдов. Да, немногие нити достигли земли, хотя атака была внезапной. Но что ты скажешь об этих неожиданных изменениях? «Изменениях?» — медленно повторил Флар. Внезапно он понял, что Асгинар имеет в виду не только события сегодняшнего утра. «Да, до сих пор мы полагали, что твои таблицы абсолютно надежны, особенно когда древние проверили и подтвердили твои расчеты». Асгинар бросил на Флара проницательный взгляд. «Только не думай, что я в чем-то обвиняю тебя, Флар. Ты был всегда честен с нами, и я рад, что Лемос лежит под крылом Бендена. Человек, который имеет дело с твоим веером, чувствует себя надежно. А у моего друга, лорда Ларада, нередко случаются споры с Ткулом, предводителем Плоскогорья. Впрочем, это для тебя не новость. И знаешь, после тех внезапных атак в Телеке и Верхнем Кроме, Ларад выставил собственных наблюдателей». Асгинар внезапно остановился, заметив напряженное выражение Флара. «Я не собираюсь критиковать действия вееров», — произнес молодой лорд с легким поклоном. Но слухи летят быстрее дракона, и, естественно, мне известно о других таких же случаях. Я понимаю, что вееры не хотят зря тревожить холдеров, однако, скажем, небольшое предупреждение это было бы вполне уместно. Никто не мог предвидеть сегодняшние атаки, Флар говорил неторопливо, но мысли его стремительно кружились, словно дракон, спускавшийся в родной веер. Почему никто ничего не сообщил ему? Рмарт Телгарский отсутствовал на вчерашней встрече в форте. Может быть, он в этот час бился с нитями? Откул? Что случилось с ним? Пожалуй, им предстоит объяснить, почему его, Флара, не предупредили прошлой ночью о неожиданных нападениях. И доводы должны быть вескими. Ну, с Ткулом все ясно, он никому не доверяет. Но Рмарт? Почему Рмарт не дал ему знать? Но Бенденвейер не застанешь спящим. Леса спасены, и однажды они нам пригодятся. А, Флар? Асгинар говорил, лаская взглядом свои деревья, возносившиеся к голубому небу стройные вершины. Да, конечно. Получил ли ты доклад с переднего фронта падения? Есть ли в том районе скороходы и наблюдатели? Туда уже добрались твои золотые королевы. Асгинар, ухмыльнувшись, стала раскачиваться с носков на пятки. Кажется, поразительные события сегодняшнего утра не поколебали его уверенности. Флар невольно позавидовал ему. Бронзовый всадник опять возблагодарил судьбу, которая свела его с этим утром с Асгинаром, а не занудным педантичным Райдом или подозрительным Сайфером. И он от всего сердца надеялся, что не обманет доверие молодого лорда. Что ж, будущее покажет. Пока же его волновал только один вопрос – что же произошло с нитями? Внезапно вождь Бендена и властелин Лемоса замерли в тревожном ожидании. На северо-востоке над массивом деревьев медленно летел синий дракон, внимательно вглядываясь в листву. Когда зверь исчез, Асгинар поднял испуганные глаза на Флара. «Ты думаешь, эти странные внезапные атаки предвещают гибель наших лесов?» Тебе известно мое мнение на этот счет, Асгинар. Древесина – слишком ценный товар, чтобы жертвовать им без крайней необходимости. Но тогда каждому дракону придется защищать